Интерактивный аудиосериал «Внутренние тени». Часть первая. Это не было похоже на пробуждение. Сознание пришло ко мне внезапно, мгновенно. Свет яркой полосой будто бы разрезал мои веки и ударил по глазам. Я рефлекторно тут же попытался вспомнить, что случилось перед этим, и оторопел. Я не помнил абсолютно ничего. Это напугало. Пытаясь не паниковать, я снова закрыл глаза. Мне было холодно, но более никакого неудобства я не испытывал. Тогда, все еще не открывая глаз, я прислушался. Где-то поблизости капала вода, а вдалеке тикали часы. От этих звуков остальная тишина казалась громче. Я силился вспомнить хоть что-нибудь, но не мог. Ни имя мое, ни место, где я находился, ничего не пробивалось через пустоту, царившую в моей голове. В конце концов, набравшись смелости, я снова открыл глаза и осторожно огляделся. Теперь свет не казался мне ярким, а ощущение холода стало заметно сильнее. Я обнаружил себя на стуле в центре узкой комнаты. Прямо передо мной, на стене, висел небольшой странного вида светильник, тускло освещавший комнату зеленым светом, а рядом с ним было небольшое окошко, снаружи сплошь залепленное грязным снегом. От вида снега мне стало совсем холодно. Было очевидно, что комната, в которой я нахожусь, ванная. Слева от меня стояла большая ванна, на дне которой еще поблескивала вода, а справа, совсем близко, был небольшой, покрытый трещинами шкаф. Возле шкафа, аккуратно сложенная, лежала на полу мужская одежда. Я подолгу глядел на все эти вещи, пытаясь что-то вспомнить, но никак не мог. Это пугало. Я знал названия и назначения предметов, но совершенно не понимал, где я и кто я. Тем временем холод стал совсем нестерпимым, особенно коченели ноги. Я опустил взгляд и оглядел себя. Все мое тело было покрыто мурашками, а сам я был абсолютно голым. Пол, на котором стоял мой стул, и на котором я держал свои побелевшие от холода ноги, был мраморным и почти ледяным. Все мои усилия не поддаваться панике оказались тщетными. Очень нервничая, я встал, и перед глазами тут же все потемнело и поплыло. Чувствуя, что падаю, я схватился за край ванны и замер. Голова жутко кружилась. Ничего не видя и держась за ванную, я сделал еще один шаг и ощутил острую боль в ноге. Одернув ногу, я поглядел вниз. Зрение после головокружения возвращалось медленно. Но в конце концов я увидел, что на полу, почти под ванной, что-то металлически блестит. Стараясь не двигаться резко, я наклонился, подобрал небольшой предмет и повернулся к светильнику, чтобы лучше его разглядеть. Название этой вещи, в отличие от ванной, шкафа и стула, в моей голове не всплыло. Больше всего предмет напоминал какой-то большой шприц с мощной стеклянной колбой и длинной, очень тонкой иглой. Вещь выглядела искусной, очень старой и дорогой. Но зачем она здесь, я не мог понять. Внезапно краем глаза я заметил движение и поднял голову на окно. За слоем инея и снега на меня смотрело чье-то лицо. Я успел увидеть только выпученные, на выкате глаза и странную прическу, торчащую назад, словно иглы. Голова его подергивалась, будто бы тварь вглядывалась в мою комнату. Отшатнувшись назад, я запнулся о стул и упал на пол. Стеклянное устройство вывалилось из моих рук и со звоном разбилось. Услышав грохот, силуэт отстранился и исчез куда-то вверх, словно он ползал по стене снаружи. Я же, охваченный паникой, побежал от окна и выскочил из комнаты. Закрыв за собой дверь и тяжело дыша, я в панике огляделся. Здесь оказалась комната побольше. В центре стояла широкая двуспальная кровать, над которой висело грязное большое зеркало. Тут было теплее, но света почти не было. Только такой же, как и в ванне, тусклый странного вида зеленоватый светильник слегка освещал комнату. Я шагнул вперед и наступил на теплый, хоть и очень грязный ковер. От страха и холода меня трясло. Стараясь собраться с мыслями, я сел на краешек кровати и обхватил голову руками. Где я? Что я здесь делаю? Почему я голый? Как меня зовут? Кто я? Мои бесполезные размышления прервал грохот. Сначала я услышал его издалека, но за секунду он вдруг усилился до невообразимого шума. Казалось, само здание затряслось, заходило ходуном. Не понимая, что происходит, я зажмурился, съежился. Было очевидно, что сейчас все рухнет. Но грохот стих так же внезапно, как и начался. Что-то, что шумело и лязгало, умчалось вдали, за пару секунд вновь настала тишина. Только громче стали где-то тикать часы. Так больше не могло продолжаться. Сердце мое бешено колотилось. Я встал и, подняв светильник со столика, принялся озираться. В комнате не было ничего примечательного, кроме большого шкафа, низкой люстры и кожаного саквояжа на кровати. Стены были покрыты тусклыми серыми обоями, а на потолке виднелись старые пятна. Здесь была еще одна дверь, на вид более прочная, чем дверь в ванную, скорее всего, входная, и я решил пока ее не открывать. Надеясь найти хоть какие-то ответы, я все еще, держа светильник одной рукой, попытался открыть саквояж, но он оказался закрыт на небольшой аккуратный замок. Ключа рядом не было. Выдохнув, я сделал шаг назад и попытался собраться с мыслями, как вдруг увидел свое отражение в мутном зеркале. На меня смотрел голый, высокий мужчина с немного длинными, аккуратно зачесанными назад черными волосами. Я глядел на свое отражение и совершенно себя не узнавал. Мне было очень не по себе. В конце концов, от вида своего голого тела мне стало совсем холодно. Нужно было одеться. Но здесь, в этой комнате, я одежды не увидел. Она была только там, в ванной, за окном которой пряталась и смотрела на меня то странное, дергающееся существо. Идти туда не хотелось. Но выбора особого у меня не было. Вдохнув и держа светильник перед собой, я снова открыл двери в ванной и сразу же посмотрел на окно. За ним никого не было. В два шага подойдя к груди вещей, я схватил их одной рукой и быстро пошел назад. Боль снова впилась в мою ногу, и на этот раз куда более сильная. Я наступил на осколок стекла от странного шприца, который разбил. Но не обращая на нее внимания, я выскочил из ванной и захлопнул дверь. Когда я закончил одеваться, я снова поглядел на себя в зеркало. Было ясно. Человек в отражении мне совершенно не знаком. Передо мной стоял все тот же напуганный брюнет, но теперь на нем были высокие сапоги, бордовые брюки и темно-коричневый жилет, поверх которого был накинут длинный двубортный сюртук, тоже бордового цвета. Я совсем не узнавал себя, но в мою голову почему-то закралась мысль, что этому костюму явно чего-то не достает. Но чего? Может, шляпы? Или трости? Откуда я это знаю? И вообще, мой ли это костюм? Нужно было собраться и хоть что-то узнать о себе. Проверив карманы и найдя там небольшой ключ, я открыл саквояж. Он был полностью набит какими-то вещами и неприятно пах чем-то резким, химическим. В полутьме разглядеть его содержимое я не мог и стал искать что-то, что поможет осветить комнату лучше. В конце концов, на тумбочке, где стоял тусклый фонарь, я нашел маленький металлический бутылек с едко пахнущей жидкостью. Стоило мне залить его содержимое в фонарь, как тусклый зеленоватый свет его стал значительно ярче, комната осветилась почти полностью, и я замер. Прямо на кровати под широким покрывалом лежал человек. Закрытый с головы до ног, он лежал, не двигаясь. Я похолодел, будто бы и не одевался. Меня забила мелкая дрожь. Человек не двигался. Я тоже. Лишь где-то тикали часы. В конце концов, в себя меня привел нарастающий грохот, который снова послышался откуда-то сверху. Не выдержав, я одним движением шагнул к кровати и стянул с лежащего покрывала. В этот миг все зашаталось. Грохот наполнил комнату, люстра задергалась, тени запрыгали повсюду. В зеленом свете фонаря на кровати я увидел тонкую, худую молодую девушку, которая с открытыми глазами, абсолютно голая, лежала и глядела вверх. Под ее головой была насквозь пропитанная кровью грязная подушка. Девушка не шевелилась. Она была очень красивая и мертвая. Я отскочил назад и прижался к стене. Грохот снова исчез так же быстро, как и появился. Свет вернулся, тени отступили. Девушка глядела вверх стеклянными глазами, а подушка под ее головой была темной от крови. Я забегал глазами по комнате, пытаясь найти того, кто мог это сделать. Но ничего нового не нашел. Все тот же шкаф, кровать, обои и зеркало. Я увидел свое отражение и остолбенел. Мне стало плохо. А затем в дверь постучали. «Господин, 7 часов!» Я буквально сжался в комок. «Кто это?» «Господин, вы просили убраться в комнате в 7 часов!» Я молчал и тяжело дышал. «Ладно, я захожу». За дверью послышался лязг ключей, а потом звон, будто связку уронили на пол. Тот, кто был по ту сторону двери, кажется, был пьян. Что мне оставалось делать? Открыть дверь или бежать через то жуткое окно? Я не знал. Но решение пришло сразу, будто бы само. Словно кто-то решил за меня.